приобретение в свою команду опытного зельевара заставило пойти на новые траты для закупки необходимого инвентаря и расходных ингредиентов, на что ушли сэкономленные золотые и еще один из неприкосновенного запаса. Но мастер обещал старице окупить все затраты в самое ближайшее время. Еще одним приобретением вместе с рабом стал его фамильный амулет, являющийся хранилищем свитков, собранных несколькими поколениями столичных мастеров. К сожалению, в настоящий момент он совершенно бесполезен, ибо никто, кроме прямых предков и самого Актиуса, не мог проникнуть в него сознанием, а его рабская клятва теперь тоже полностью блокировала доступ. В перспективе мне хотелось разобраться с такой оригинальной системой защиты и приобщиться к опыту многочисленных поколений. Эликсиры, как отдельное направление местного магического искусства, меня очень интересовали. Вот наконец и настал самый торжественный день. Слуги истинного благополучно дождались своего дорогого столичного гостя и с самого раннего утра стали собирать народ на храмовую площадь со всего базара, тщательно перетряхивая его снизу доверху. Почти у трети собранных не находилось целого золотого для оплаты зрительского места, и их небольшими группами под конвоем храмовой стражи выпроваживали в смертные земли, остальным предлагая размещаться на трибунах. Я, капитан и еще двое его верных людей пришли сюда еще затемно, чтобы занять самые удобные для предстоящей акции места. Подобных умников тут уже хватало и без нас, а потому особых подозрений у патрулирующей площадь храмовой стражи это не вызывало. Мне надо максимально близко находиться к огненному кругу, но при этом не сильно выделяться на фоне других зрителей, а люди капитана в нужный момент должны организовать проход через ошарашенную толпу, когда предстоящая заварушка достигнет своей кульминации. Остальные участники нашей кампании, примкнувшие к ней отдельные личности, еще вчера вечером перешли через врата и терпеливо ждали нас с той стороны. Народ все прибывал и прибывал, трибуны постепенно заполнились, люди уже размещались на земле перед ними. Меня пару раз пытались нагло оттеснить с выбранного удобного места, один раз даже пришлось немного испортить физиономии слишком много о себе возомнившим наглецам, почему-то решившим, что двое имеют весомое преимущество перед одиночкой. Кстати, подобная стычка оказалась далеко не единственной, у многих имелось сильное раздражение, периодически выплескивающееся вспышками агрессивности в небольших потасовках. Храмовники в них не вмешивались, просто заталкивая обратно в толпу тех, кто пытался из нее выбраться, совершенно не реагируя на какие-либо просьбы и мольбы, а также требования справить естественную нужду где-то в стороне и клятвенные обещания потом непременно вернуться обратно. Впрочем, с этой самой нуждой вопрос более-менее решался благодаря бесплатно раздаваемым гигиеническим пакетам, а потому совсем уж обвинить храмовников в отсутствии всяческих человеческих чувств по отношению к остальному народу было нельзя. Наконец, когда солнце воцарилось в зените, пришло время главного действа. Глава 14. Феерия. Из открывшихся дверей храма выскочила дюжина слуг в серых балахонах с большими кувшинами в руках и стала поливать выложенный из горючего сланца круг приятно пахнущим маслом. Закончив свое дело, балахоны быстро ретировались обратно. Негромкий гомон толпы моментально стих, вольные и невольные зрители замолкли в ожидании. Из открытых дверей храма вальяжно вышел уже знакомый мне по прошлому разу главный слуга истинного в белоснежном балахоне с длинным простым посохом в руках, оглядывая людей на трибунах как будто в поисках знакомых лиц. Впрочем, меня ему как раз сильно рекомендовалось бы опознать, но нет, всего лишь скользнул взглядом, продолжив играть свою великую роль. Люди, находящиеся сейчас под неусыпным взором его, прогремел усиленный магией язычный голос, заставляющий слабых духом внутренне холодеть и вжимать голову в плечи. Совсем недолго торжествовала скверна, и сегодня она навсегда покинет эти благословенные места, будучи обращенной в дым. Голос жреца реально пробирал до костей, все окружающее пространство буквально трепетало вместе с его звучанием. Наш храм вновь наполнится великой благостью, ибо нас почтил своим исключительным присутствием стоящий по правую руку от трона его. С этими словами белоснежный жрец повернулся к храму и развел руки в стороны, приветствуя вынос из дверей еще одного тела в белом одеянии, искрящимся в лучах солнца россыпью мельчайших драгоценных камней. Да уж, второй персонаж в белом оказался весьма колоритен. Лысый, как футбольный мяч, череп, морщинистое лицо, густые брови, глубоко сидящие в глазницах темные глаза и немного заостренные кончики оттопыренных ушей, 2 метра в высоту и 1,5 в ширину. Лишнего жира у этого слуги совсем не наблюдалось, но и спортивной его фигуру тоже нельзя назвать. От всего его вида исходило ощущение невероятной мощи, а от взгляда хотелось упасть ниц и просить о милостивом снисхождении и прощении даже еще не придуманных грехов. Эти религиозные твари изрядно поднаторели в искусстве психологического воздействия, даже меня, привычного ко всяким подобным штукам, изрядно пробирает, что уж говорить про местный люд. Многие сами опускались на колени и склоняли головы, хватая за одежду стоящих рядом, заставляя тех присоединиться к ним. Мне было проще, я сидел в первых рядах в позе лотоса и не собирался менять своего положения, благо никто совершенно не настаивал, наслаждаясь своими сильными чувствами. Тем временем носилки поднесли к небольшой господской трибуне, и незаурядная личность самостоятельно взошла на нее, так и не проронив ни одного слова, будучи плотно окруженной шестеркой то ли охраны, то ли слуг, и оттуда снисходительно махнула рукой, приказывая начинать основное действо. Я же внимательно огляделся в поисках заветных мешочков, наполненных маленькими желтыми кружочками с изображением солнца на своих сторонах. Два кожаных мешка самого подходящего размера вскоре обнаружились рядом с господской трибуной под охраной четырех храмовников с длинными мечами на поясах. Что ж, такая ценная добыча стоит немалого риска и сама по себе, а будучи прессово купленной к моей главной цели, заставляет дрожать в нетерпении как можно скорее нанести свой сокрушительный удар по этим оторвавшимся от реальности напыщенным индюкам в белых одеждах. Между тем ведущий шоу слуга воздел руки и продолжил говорить, дополнительно нагнетая своей магией сильные чувства. К сожалению, большую скверну, показавшую нам недавно свое истинное лицо, мы в этом кругу огня никогда не увидим, как бы мне того не хотелось. Главный храм хочет показать ее всей столице как бешеного зверя, укрощенного светлой волей и принявший свою долю служить всем людям молчаливым примером. Это он, видимо, меня имеет в виду. Уже совсем скоро многие смогут посмотреть ей в глаза и брезгливо плюнуть, прокляв навсегда тех, кто посмеет даже подумать прикоснуться к тому позору рода человеческого. Надо сказать, мне даже приятно, какую огромную значимость некоторые придают моей скромной персоне. Планы свои строит, шкуру мою делит, думают, я их не вижу и не слышу, забившись в дальний угол и мелко дрожа от страха. Ну-ну, придется их еще раз сегодня хорошенько удивить. И пока большая скверна трясется от смертного ужаса на пути в столицу королевств, продолжил громогласно вещать слуга. А во, да они, оказывается, уже поймали меня и даже отправили в последний путь. Мы воздадим честь скверне малой, оказавшей свою помощь большой и сделавшей возможным ее появление среди нас. Введите предателя, которого мы раньше знали как амулетного мастера Бакка. Четверка крепких храмовников вывела на площадь крупного мужчину с рельефной атлетической мускулатурой, в одной набедренной повязке и железном ошейнике. Растрепанная длинная шевелюра и скомканная борода, но очень внимательный острый взгляд, буквально пронзающий тех, на ком он случайно останавливался. Мастер явно хотел запомнить напоследок лица тех, кто вскоре начнет громко кричать от радости, пока его будут медленно поджаривать у них на глазах. Следов многочисленных избиений на теле обреченного не наблюдалось, однако здешние товарищи умеют больно бить, даже не притрагиваясь к своей жертве. Вот и сейчас приговоренный к сожжению без какого-либо сопротивления шел к центральному столбу в круге своими ногами, разумно полагая скорую казнь избавлением от долгих мук. Мне определенно нравится этот суровый мужик, свысока смотрящий на свою весьма незавидную участь. Храмовники подвели мастера к столбу и защелкнули его руки в кандалах, затянув их за цепи ввысь над его головой. Конвойные храмовники удалились, но вместо них вышли семеро других, встав по сторонам от еще не подожженного круга. Не меняя позы и выражения лица, я немедленно пробудил все дремавшие потоки сознания, чтобы сразу войти в огненную стихию, которая вот-вот должна пробудиться к жизни. Тем временем главный жрец подошел к кругу и опять воздел руки к небесам. «Да сгинет всякая скверна в чистом пламени, да пребудет с нами всегда благая воля его», — пророкотал над притихшей площадью усиленной магией голос. Мне удалось ощутить кратковременное резкое изменение температуры воздуха, перешедшие в мгновенно вспыхнувший огненный круг. В этот раз внешние спецэффекты у главного жреца оказались несколько другими. Прошлый раз он зажигал пламя молнии из своего посоха, да и посох у него теперь совсем иной, по внешнему виду, самая простая деревяшка, прежний, похоже, не пережил недавнего бардака. Дальше огненное шоу пошло по своему типовому сценарию. Стоявшая вне круга семерка храмовников в серых балахонах стала перекидываться друг с другом горячими сгустками, выхватываемыми ими из основного пламени, изредка вскользь задевая ими свою жертву, чтобы раззадорить публику. Приговоренный же при этом только сильнее сжимал зубы и упорно молчал, хотя я хорошо видел, как ему больно. Надо отметить, публика на трибунах тоже еще не кричала от восторга, и только некоторые несознательные товарищи уже явно начинали заводиться. Я не терял зря времени, бесстрастно наблюдая за происходящим. Мне требовалось подготовиться к захвату сразу всей тепловой энергии из горящего пламени, одновременно подстраиваясь под рваный ритм внешнего поля. Энергию мало захватить, ее после еще удержать в себе нужно, с чем ожидались некоторые сложности опять же из-за непрекращающегося действия непонятного амулета. Когда появилась достаточная уверенность и беглый поверхностный просчет показал наличие запаса жизненной силы на 3 часа максимальной активности всех потоков сознания, я резко потянул энергию пламени в себя. Какая же значительная разница между тем первым разом и нынешним? Тогда едва не надорвался, а сейчас всего лишь сверяю соответствие реальности и предварительных расчетов. Пламя угасло, и даже окружающий воздух мерно задышал проявившимся холодом. 7 проводивших экзекуцию храмовников, видимо, сбились с ритма, свалившись в тех же местах, где стояли, и не подавали каких-либо признаков жизни. На главного жреца тоже стало жалко смотреть, его белоснежный балахон оказался явно испорчен. Пришла и моя очередь выходить из тени, продолжив сегодняшнее шоу уже по своему собственному сценарию. Но тут из-за невидимых кулис неожиданно выскочили новые действующие лица. 4 по внешнему виду самых типичных купцов спрыгнула с ближайшей ко мне трибуны и, выхватывая на ходу короткие клинки из-под одежды, стремительно подскочила к обмочившемуся главному слуге. Никто не успевал им помешать, и через секунды голова жреца уже катилась по земле, оставляя за собой темные пятна крови, а проворная 4, что-то у него выхватив и ловко зарубив 3 храмовников, попытавшихся встать у них на пути, бросилась на утек. Ошарашенная толпа зрителей громко ахнула, провожая спины бегущих множеством взглядов, но в этот момент все окружающее пространство резко дрогнуло. Удар явно пришел из глубины земли, и удар этот оказался поистине колоссален. Меня из положения сидя подбросило вверх на 30 метров, большинство рядом стоявших людей попадало на землю. Трибуны под тяжестью стоящего на них народа начали рушиться, создавая на своем месте завалы из шевелящихся человеческих тел. Следом раздался громкий треск и чудовищный скрежет, а величественная узкая пирамида храма начала медленно обрушаться внутрь себя, погребая всех находящихся там под многочисленными обломками. Разрушение храма ненадолго приковало мое внимание. Быстро оглядевшись, заметил прожигающий взгляд дорогого гостя в сверкающей одежде, направленный исключительно на меня. Тот не обращал никакого внимания на начавшуюся среди толпы людей панику и на суету его охраны, старающуюся клинками оградить его от контакта с карабкающимися на уцелевшую господскую трибуну перепуганными людьми. Он видел главного зачинателя всего этого безобразия и хотел немедленно испепелить меня своим взглядом. В этот момент постоянное дерганье поля силы прекратилось, теперь ничто больше не сдерживало присутствующих тут магов от желания хорошенько подраться. Разумно предположив, что пришло время делать ноги, я вскочил и в 3 прыжка оказался около прикованного к столбу мастера Бакка, все еще не верящего в свое счастливое спасение. Взмах клинка и кандалы больше не удерживают его тела в вертикальном положении, он падает на колени, но потом сразу поднимается на ноги. «Идти можешь?» – спрашиваю его, оглядываясь по сторонам в поисках удобного маршрута отхода. «Да», – тихим голосом отвечает он, пытаясь отстегнуть от своих рук браслеты с обрывками цепей. «Следуй за мной», — скомандовал ему и, не убирая клинка, двинулся к господской трибуне. В той стороне копошащегося народу было меньше всего. Несмотря на царящую панику, капитан и его люди не растерялись и вовремя встретили нас, частично растолкав толпу перед нами. Едва оказавшись около господской трибуны, я вспомнил острый взгляд дорогого гостя, который явно меня узнал, хотя раньше мы с ним точно никогда не встречались. По уму, стоило его немедленно прикончить, но никакой возможности протолкнуться в его сторону через копошащуюся толпу перепуганных людей уже не было. От пистолетного выстрела в этот момент его хорошо прикрывала охрана и посторонние люди. Оставалась лишь магия, благо взятая сила огня все еще клокотала во мне. Однако мой таранный воздушный удар, в который я вложил почти треть имеющегося запаса силы, кто-то легко отбил вверх. Сверкнула яркая вспышка, и на этом все видимые спецэффекты закончились. На все мои телесные чувства сразу пошла мощнейшая ответная атака, и если бы не множественное сознание, пришлось бы весьма туго. Активация щита силы в амулетной конструкции помогла мало. Собственная попытка поймать или просто вытолкнуть облеченную в силу чужую волю тоже. Невидимый противник действовал по принципу «укусил», «отскочил», нападая и отскакивая так быстро, что я не мог ухватить его даже с моими новыми возможностями. А большой запас огненной силы во мне оказался против него совершенно бесполезен. Впрочем, его атаки тоже не приносили никакой пользы, ибо в ответ я мог атаковать только ударами по площади, но совершенно не желал убивать кучу лишних людей. Сложилась патовая ситуация, которая может продолжаться очень долго. Однако для меня существовала немалая опасность быть банально затертым в возрастающей с каждой секундой давке, а потому идея ретироваться, пока еще оставалась такая возможность, оказалась весьма своевременной. Особенно вкупе с еще одной счастливой случайностью в виде тех двух заветных мешков, на которые прежде я клал свой глаз, попавших мне практически под самые ноги. Закинув клинок в ножны и подхватив их двумя руками за специальные ручки, при этом даже крякнув от тяжести, я стал быстро пробираться к выходу с переполненной людьми храмовой площади, ставшей для многих из них смертоносной ловушкой. Бойцы капитана Бойко расчищали мне путь через толпу, а спасенный мастер твердо держался за спиной. Между тем велотекущее магическое противоборство продолжалось, пока наша небольшая группа в нестройном потоке бегущих в разные стороны людей не удалилась на достаточно приличное расстояние. Только тогда постоянные атаки на меня постепенно ослабли, а потом и вовсе прекратились. Перед дальнейшим бегством за пределы Черного перевала мы заскочили в пустующий шатер какого-то богатого торговца, где по-быстрому переоделись и переложили прихваченную с собой поклажу по заплечным мешкам. Мешки с золотом я никому не отдал, запихнув их в свой полупустой рюкзак. Почти 60 дополнительных килограммов не особенно мешали мне быстро передвигать ноги, так как я мог компенсировать их вес с помощью амулетной конструкции. Для спасенного мастера у нас нашлась специально приготовленная одежда и обувь. С некоторым трудом мне удалось избавить его от ошейника, который не пустил бы его через врата, просто-напросто отрезав голову при попытке пройти. Основная сложность заключалась в необходимости разрушить сам ошейник, прежде чем он, взорвавшись, разорвет шею мастера. Для его снятия по идее требовался специальный амулет, который нам кто-то забыл отдать, зато у меня хватало запаса силы. А потому, не мудрствуя лукаво, сдавил непонятный амулет со всех сторон полем и банально расплавил его после разрушения всех внутренних переплетений подчиненных сил. Закончив скорые сборы, мы спешно направились к первым вратам на выход. Пришло время уносить ноги из этого разворошенного улья. Глава 15. Брат это, магистр Дан и другие. Королевство. Ближайшие к Черному перевалу предгорья. Дорога древних. За прошедшие в долгом пути время магистр сил Дан, поначалу старательно играя предложенную ему роль, сам не заметил, как почти полностью смирился со своей участью и даже перестал периодически с грустью вспоминать оставленные блага столичной жизни. С каждым пройденным в пути днем к нему все больше приходила уверенность, эти блага потеряны навсегда. Если ты перестал приносить пользу значимым персонам, то незачем тебе находиться где-то подле них, особенно если ты можешь случайно повлиять на сложившийся баланс сил своим неуемным служебным рвением. Кому надо, разберутся и без тебя. Да и перспектива сгинуть в смертных землях теперь Дана совершенно не пугала. С его опытом и подготовкой, а также небольшой командой преданных людей можно хорошо устроиться и там. Каких-либо подробностей, кроме досужих слухов о жизни за горными перевалами, он не имел, считая прежде эту информацию совершенно лишней для своей непосредственной службы. Но теперь, постоянно размышляя в дороге, ибо все равно больше нечего делать, вполне мог сопоставить примерное количество народа, отправляемого в ссылку за перевал, и тамошний товарооборот, с которого кормилось множество знатных купцов, имевших свои дворцы в третьем столичном кольце. Догадывался магистр о неафишируемых интересах своих непосредственных хозяев, снимавших сливки с добываемых ссыльными людьми утерянных во время войны с алхимиками ценностей. Посему выходило, жизнь отнюдь не заканчивается по ту сторону врат Черного перевала, как некоторые пытаются рассказывать простому народу в своих проповедях. Портило впервые за долгие годы поднявшееся настроение лишь неопределенность самого задания. С ним казалось все не так, такое задание скорее стоило давать специальным отрядам борцов со скверной, занимавшимся наблюдениями и агентурной работой в дальних королевствах, нежели столичной ищейке, тренированной в ловле преступников, хорошо замаскировавшихся под благопристойных горожан. Долгий путь уже практически подходил к концу, из разговоров охранников удалось выяснить, до перевала оставалось идти всего лишь 2 дня, когда произошло что-то совершенно непредвиденное. Сначала магистр ощутил далекий отзвук мощнейшего колебания сил, а затем их неспешное продвижение к цели было остановлено. Охранники сами ничего не понимали, получив сообщение об остановке по цепочке идущих впереди караванов. 2 суток они стояли на одном месте, разбив прямо на дороге походный лагерь. Дольше стоять тут было уже нельзя. Закончились запасы воды, да и продовольствие на исходе. Охрана серьезно нервничала, что не самым лучшим образом сказывалось на ее отношении к охраняемому контингенту. Спросившего о причинах столь долгой остановки ссыльного чуть ли не забили ногами до смерти. На 3-й день лагерь собрали, и движение возобновилось, но прошли лишь половину дневного перехода, дойдя до места, где около небольшой речушки, пересекающей дорогу под мостом, скучилось несколько караванов со ссыльными переселенцами. Здесь Дану удалось повидать всех людей из своей группы, но пообщаться друг с другом им не позволила постоянно нервничавшая охрана, опасавшаяся заговоров с целью коллективного побега. Чем ближе подходил караван к перевалу, тем более страшными становились распространяющиеся среди ссыльных слухи. Охрана и сама способствовала нагнетанию этого страха, громко рассказывая друг другу истории об ужасных обитателях смертных земель и о царящих там жестоких порядках. Правда это или нет, похоже, не знали и сами охранники, так как, по их же словам, те никогда даже не заходили на перевал, заталкивая охраняемый контингент за односторонние врата и возвращаясь обратно в королевство за следующей партией ссыльных. Надо отметить, опасения охраны насчет возможного побега оказались совсем не напрасными. Следующей ночью небольшой группе представителей племени воров удалось тихо разоружить 5 охранников и раствориться в ближайшем лесу. Утром охранники даже не подумали организовать поиски и поимку беглецов, вместо этого занявшись издевательствами над другими ссыльными, которые были совершенно ни при чем. Могло бы крепко достаться и самому магистру, попытавшемуся заступиться за одного из своих людей, но вакханалию беспорядочного насилия остановила вовремя прибывшая от перевала 4 всадников в серых балахонах, быстро поставивших распоясавшуюся охрану на место слабыми разрядами молний боевых амулетов. Затем 4 всадников разделилась, 3, едва напоив лошадей, поскакали дальше, а 1 принялся перебирать ссыльных одного за другим, кого-то среди них выискивая. Когда дело дошло до Дана, неизвестный борец со скверной долго всматривался в его лицо, явно сверяясь со своей памятью, о чем говорили периодически закатывающиеся кверху глаза. Потом быстро достал из своей дорожной сумки какой-то непонятный амулет древних на короткой золотистой цепочке и застегнул его на шее магистра. Неизвестный борец со скверной сделал все это буднично, стараясь не привлекать лишнего внимания и не проронив при этом ни единого слова, строго выполняя имеющуюся у него инструкцию, после чего, проверив для порядка еще 2 дюжины человек, вскочил на лошадь и отправился догонять своих ускакавших далеко вперед спутников. Едва только оказавшись на шее у Дана, непонятный амулет стал невидимым, сразу же признав его своим хозяином. Приструненные борцами со скверной охранники стали пинками и ударами плетей поднимать ссыльных, дабы те начинали спешно сворачивать лагерь. Караваны ссыльных вскоре продолжили свой путь, мерно переставляя ноги по твердой каменной дороге. Магистр терпеливо дождался, когда все верховые охранники отъедут подальше, и только тогда коснулся своим сознанием висящего на его шее амулета, вложив в касание как можно меньше силы. Среди охраны присутствовали 4 буси, причем весьма слабых, не выше повелевающих. Он один мог при сильной необходимости легко справиться с ними даже без помощи своих людей, после чего одним махом задавить остальную охрану. Иногда возникало нестерпимое желание крепко наказать кого-либо из этих болванов, но он всегда вовремя останавливал свои порывы. Нельзя показывать свои подлинные возможности, рискуя сорвать главное задание. На нем сейчас даже балахон всего с 2 короткими лентами синего и зеленого тонов. Это всем показывает, он всего лишь рядовой провинциальный повелевающий плоти, причем далеко не самый признанный и умелый, так как нет красных лент каких-либо весомых заслуг и оранжевых, говорящих о наличии признанных другими буси теоретических работ. И если он вдруг начнет облекать разлитое вокруг дыхание мира в боевые связки силы, то его легенде быстро придет конец. Коснувшись амулета, Дан чуть не сбился с шага от сильного удивления, обнаружив на себе действующий военный амулет дальней связи, о которых ему приходилось всего один раз слышать. Даже обычные связные амулеты перстни имелись только у высших братьев и особо доверенных борцов со скверной, да и к тому же все это являлось большой тайной, а про подобные военные ходили только редкие слухи, говорящие, что такие когда-то давным-давно в принципе существовали. И еще стоило особенно отметить наличие персональной привязки именно к нему, осуществленной кем-то неизвестным явно заранее, причем Дан не мог понять, как такое вообще возможно. Пока магистр терялся в размышлениях, пытаясь понять, кому он так сильно потребовался, ради чего его одарили подобной вещью, она сама активно проявила себя, чувствительно передав сигнал вызова. Поняв, кто его вызвал, магистр едва не упал от неожиданности. Это был сам Черный, высший брат Ата, легендарная личность для всех борцов со скверной. Именно он создал этот орден, приложив для этого невероятные силы, и с тех пор является его официальным главнокомандующим. Правда, многие шептались, что слуги истинного давно присвоили его заслуги себе и изрядно притесняют его сейчас. Но для простых борцов со скверной его авторитет оставался непререкаем. «Наконец-то, брат Дан, я смогу немного поговорить с тобой». Главнокомандующий совсем не давил положением на своего подчиненного, даже учитывая непреодолимую разницу формальных статусов. «Твоя миссия чрезвычайно важна лично для меня, запомни это». Брат это произнес еще какую-то короткую фразу, которую совершенно невозможно было понять, и в этот момент Дан почувствовал, как с него сходит последняя имеющаяся у него огненная клятва верности, делая его по-настоящему свободным в своих мыслях и поступках. «Но почему мне выпала такая высокая честь?» – удивленно спросил магистр своего давнего кумира. «Кроме тебя и твоих людей, никто не сможет осуществить задуманное», – спокойно ответил главнокомандующий. «Я давно внимательно следил за твоей командой и сделал единственный правильный вывод – тебе можно доверить настоящую тайну. Не прямо сейчас, чуть позже, когда ты сможешь принять ее тяжкий груз на свои плечи. Сначала тебе предстоит приготовить себя и своих людей, чтобы она вас попросту не раздавила. Выполните мою просьбу, дайте себе шанс обрести подобающее вам достойное место среди людей. Что нам нужно сделать?» Дана охватила приятная дрожь, он ощутил свою подлинную нужность, и прямое обещание стать причастным к великой тайне только добавило ему уверенности в этом. «Для начала вы должны сохранить себя и устроиться на новом месте». Брат это пока не сказал ему ничего нового, однако после небольшой паузы продолжил говорить. «Прежнее задание немного изменилось. В ближайшее время никто из борцов со скверной, кроме вас, в смертные земли не пройдет. Какой-либо поддержки на месте тоже не ожидается. Запомни место, где вам нужно вскрыть единственный тайник». Магистр принял череду визуальных образов, по которым предлагалось отыскать спрятанный в земле схрон по ту сторону перевала. «К сожалению, там не очень много», — немного разочарованно отметил брат это, «но на первое время должно хватить. Дальше вам предстоит устраиваться в самом дальнем городе, выдавая себя за очередных горемык, потенциальных искателей. Сообщай мне обо всем необычном, происходящем в том городе, собирай слухи, даже самые нелепые, следи за тамошними центрами силы. Ни в какие опасные дела не вмешивайся, стараясь всегда оставаться в стороне от любых конфликтов. Ты сейчас простой маленький человек, изо всех сил стремящийся выжить. В идеале попробуйте устроиться слугами к тамошним авторитетам, но только не в дружину, а именно в услужение. Вам лучше никому не показывать своих настоящих способностей. Клятвы верности со своих людей теперь можешь снимать сам, когда посчитаешь необходимым. Связывайся со мной, если появится что-то действительно важное. Если долго не отвечу, действуй по собственному разумению. Сильно надеюсь на тебя, брат Дан. Я не подведу вас, главнокомандующий», — ответил самому себе магистр, почувствовав разрыв связи. Их скорбный караван шел с редкими остановками весь день и следующую ночь, подойдя утром к высоким вратам, закрывающим проход на Черный перевал. У самых врат стояли казармы для гарнизона, несущего службу в тех местах, и временные казармы для охраны конвоев со ссыльными переселенцами. перед отправкой на ту сторону всех ссыльных накормили из больших котлов сытной кашей, выдав каждому желающему новую обувь и одежду, так как у многих она пришла в негодность за время долгого пути. Также все желающие могли набрать с собой обезвоженных продуктов и воды в кожаных бурдюках, сколько кто унесет, ибо, как рассказали здешние охранники, с другой стороны еда стоит весьма дорого, а путь до населенных мест займет не один день. Магистр Силдан собрал вместе всех своих людей, плотно набивших свои заплечные мешки продуктами, и в числе первых шагнул через невидимую с этой стороны границу односторонних врат навстречу своей новой судьбе. Столица королевств, запретный парк в самом ее центре. Немедленно объясни мне, брата-то, что там у вас происходит и почему ты отозвал всех своих людей обратно. Сорвался на крик лысый толстячок в золотистом балахоне, глядя снизу вверх на подтянутого высокого воина в черном мундире, стоящего напротив него всего в каком-то метре. Они располагались в небольшой ажурной беседке, стоявшей на берегу маленького лесного озера с белыми цветущими водяными лилиями, хаотично раскиданными на своей зеркальной глади. Высокие вековые деревья с густыми кронами стояли поодаль, надежно заглушая все шумы большого столичного города, раскинувшегося вокруг запретного парка. Это место буквально дышало вселенской безмятежностью, призывая отринуть все земное и устремиться взглядом в сверкающую небесную высь. Однако находящиеся там сейчас люди испытывали совсем иные чувства. «Брат Ни, зачем тебе мои объяснения?» Одними губами улыбнулся воин. «Ты ведь получил исчерпывающую информацию по своим каналам, которые совсем недавно беззастенчиво отобрал у моих людей. Именно потому и требую от тебя полного отчета, почему ты проявил такую непонятную самостоятельность без моего прямого дозволения», опять прокричал толстяк в лицо своему собеседнику. «Вот скажи, что бы ты сам предпринял на моем месте при поступлении тех известий?» Улыбка воина стала еще заметнее, а внутренняя уверенность в своей правоте выпирала наружу гораздо сильнее. Толстячок же явно замялся и немного сдулся, отпрянув от воина и присев на скамью. «Чем вы думали, когда выпускали того великого на свободу? Думали, он всегда будет играть в вашу игру?» — ехидно спросил воин в черном мундире. «Он принял на себя ледяную клятву», — уверенно отшил его толстячок, вновь наполняясь чувством абсолютного собственного превосходства. «Ты знаешь, ее невозможно снять или изменить, как огненную, так как за ней стоит сам он». «Знаю», — воин продолжал все так же ехидно ухмыляться, — «только вы в тот раз явно забыли спросить его мнение на этот счет, посчитав себя более истинными, чем он сам. Не забывайся, кому ты это говоришь». В голосе жреца в золотом балахоне прорезался твердый металл. «Тому, кто правильно поймет». Воин тоже опустился на лавку напротив своего оппонента, пробить его улыбку толстячку не удалось. «Ладно». Жрец явно решил сдать назад и снизить накал словесного противостояния. «Лучше скажи, когда твои люди смогут снова изловить его?» «Сейчас ничего не смогу тебе уверенно обещать, ибо слишком хорошо знаю, с кем им придется иметь дело». Воин перестал улыбаться, и его лицо превратилось в настоящий камень. «Думаю, и мне самому стоит лично подключаться к делу, так как я лучше всего знаю его слабые места. Но мне до сих пор непонятно, зачем его люди освободили и забрали с собой того странника. Нам показательно навредить хочет». Жрец только раздраженно махнул рукой. «Разрушение храма на перевале только затем ему и нужно. Про второго неизвестного Буси ты уже все знаешь?» «Нет». Воин внутренне подобрался, обратившись вслух. Он там в этот момент тоже присутствовал и даже первым нанес удар, чтобы взять все подозрения на себя и сбить моих людей с толку. «Его там видел мой». Жрец на секунду замялся, не желая дальше говорить. «Погоню за ним сразу же отправили?» «Да». Жрец расслабился, устроившись удобнее, откинувшись на спинку лавки. «Много людей уже потеряли?» Воин вновь позволил себе незаметно улыбнуться, отвернувшись в сторону. «Неизвестно». На лице жреца отобразилась кислая гримаса. «Люди ушли в лес далеко от дорог и пока еще не вернулись, чтобы сообщить о результатах. Думаю, зря они его там ловят». Воин немного снисходительно посмотрел на жреца. «Зачем нам догонять коня, когда нужно ловить спрыгнувшего всадника? Ты тоже считаешь того Буси еще одним человеком великого?» Жрец с очень довольным видом посмотрел на воина, чему-то про себя явно радуясь. Естественно, воин принял очень строгий вид. «Откуда он, по-твоему, именно сейчас мог взяться, если это не проделки великого? Много ли ты знаешь Буси, способных так виртуозно взять в себя весь огненный круг сразу? Два великих рядом никогда бы не ужились, Тебе ли этого еще не знать? Хорошо, действуй пока как считаешь нужным, брата-то, но сразу сообщай мне обо всех своих решениях, пока сам находишься в столице. Если решишь покинуть ее и присоединиться к ловле великого, то при тебе всегда будут находиться двое моих людей, и это даже не обсуждается. Подвел итоги разговора жрец в золотистом балахоне, опять не заметив легкой улыбки на лице своего собеседника в черном. Глава 16. Великий распорядок против последнего алхимика. Смертные земли, каменистые предгорья недалеко от Черного перевала. Уйти из перевального, он так и назывался, поселка удалось относительно чисто, так как в самом поселке стояла жуткая неразбериха еще с самого утра, в связи с одновременным прибытием значительного числа людей, пинками изгнанных с Большого базара. Многие из них не желали уходить дальше в смертные земли, рассчитывая через некоторое время вновь перебраться за первые врата, притулившись к какому-либо купеческому каравану. У многих из них было чем заплатить за столь желанный проход и без денег. Налаженные связи среди постоянных базарных торговцев и опыт долгой жизни на самом базаре, пусть и на птичьих правах, весьма дорого стоят. Благодаря скоплению народа нашего появления с другой стороны врат даже никто не отметил. Да и не мы первые поспешили удрать сюда после событий на Храмовой площади. Количество смекнувших, что дело сильно пахнет жареным, в самом прямом понимании, оказалось весьма заметным. Вот при дальнейшем отходе начались вполне ожидаемые неприятности. Дождавшиеся нас люди капитана Тука, мне наконец удалось вспомнить его имя, показали, где нужно свернуть с главной дороги в сторону, чтобы относительно удобным маршрутом выйти за день к предгорьям, миновав плотные заросли молодого леса и заросшие колючим кустарником многочисленные овраги. На возможности дальше ходкой идти по самой дороге рассчитывать не стоило. Буквально за следующим поворотом стоял плотный заслон стражи, задерживающий всех пожелавших поскорее удрать от Черного перевала в глубину смертных земель. Наша небольшая группа из 16 человек удачно проскочила в образовавшийся небольшой проход мимо двух больших патрулей, прочесывающих ближайший к дороге лес. Патрули занимались отловом слишком умных одиночек, решивших обойти заслон лесной стороной, и не трогали бегущих по самой дороге, справедливо полагая их законной добычей стоящих в заслоне своих товарищей. Люди Тука о таком порядке, естественно, прекрасно знали и, едва дождавшись отхода одного патруля, поспешили в сторону от дороги, пока не подошел второй. Наш маневр не остался незамеченным магами стражи. Сначала за нами увязался совсем небольшой отряд из дюжины человек, но вскоре на хвост упали еще два, причем с хорошей магической поддержкой. Началась долгая погоня. Мы убегаем, они догоняют. В дело пошли эликсиры выносливости. Сначала их применил наш отряд и успел добавить ходу, немного увеличивая отрыв, пока догоняющие не сообразили, что к чему. Свои эликсиры у них тоже имелись, и разрыв между нами вскоре перестал заметно возрастать. Впрочем, предварительная разведка местности принесла нам существенную пользу. Пару раз, пытаясь срезать изгибы пути, догоняющие влетали во враги, еще больше отставая. Однако полностью сбросить их с хвоста нам никак не удавалось, даже активная маскировка тут не помогла бы, ибо наша группа оставляла в лесу много хорошо читаемых следов. Оставалась небольшая надежда на дальнейший отрыв в предгорьях, но основной расчет строился на немного лучшую подготовку нашей группы и приличный запас эликсиров. Кстати, именно мне приходилось заниматься слежением за погоней и одновременно проверкой пути впереди. Два активных потока сознания позволяли осуществлять это без заметного перерасхода жизненной энергии, ибо требовалось сохранить запас на случай возможного боевого столкновения. Оно ведь совсем не за горами, а как раз перед ними. Ночью долго идти нельзя, придется остановиться. Эликсиры, конечно, помогут и со зрением в темноте, но в предгорьях можно запросто переломать ноги, случайно поскользнувшись на камнях. Для догоняющих такая опасность не имеет значения, даже если кто-то один случайно у них отстанет, их все равно слишком много, нам же нельзя бросать своих людей ни при каких обстоятельствах. Если с кем-то из нас случится беда, он существенно снизит темп нашего движения, так как его придется нести на руках, а у нас еще и поклажа за спинами. Меньше всего поклажи, естественно, у мастеров. Они сейчас идут практически налегке в середине отряда, прикрытые со всех сторон бывшими гвардейцами. Для столичного жителя Актиуса большие физические нагрузки вообще непривычны, а Бог находится далеко не в самой лучшей форме, несмотря на свое богатырское телосложение. Пребывание в застенках в ожидании казни не лучшим образом сказывается на здоровье. Я движусь немного позади отряда, будучи в полной готовности прикрыть нас всех от магического удара со стороны, приняв его на себя. Самый ожидаемый в данное время магический удар, ментальный, наносимый по большой площади. Мастер Бок, имея официальное достижение повелевающего мудростью, в общих чертах рассказал мне в начале лесного пути, как его создают, поведав и о некоторых приемах борьбы с его негативными последствиями, сильно подивившись поначалу моему незнанию вопроса. Опять пришлось врать о частичной амнезии, случившейся со мной в черном пятне. В сущности, дело обстояло достаточно просто, я мог бы и сам догадаться, если бы хорошо подумал. Чтобы нанести подобный удар, магу требуется остановить свой взгляд силы на каком-либо одном месте, вобрав в себя как можно больше силы из окружающего пространства, и пропустить ее через самую большую боль в своей памяти, которую сам может при этом вытерпеть. Маги разума, те самые повелевающие мудростью, обычно долго тренируются в проживании самых разных чувств и устойчивости к чужим эмоциям, наводимым извне с помощью силы. Боль же проживается и тренируется особенным образом, так как именно она является главной составляющей боевой магии как в нападении, так и в защите. Чем с большей болью может уверенно работать маг разума, тем весомее оказывается его ущерб противникам, наносимый с помощью ментального удара. С устойчивостью к чужим ударам та же история. Обычный человек, попав под ментальный болевой удар, быстро теряет ориентацию, может надолго потерять сознание и даже умереть от остановки сердца. Привыкшие часто терпеть боль рядовые бойцы спокойно переживают даже интенсивные ментальные атаки, но и они при этом временно теряют зрение и слух, становясь неспособными вести бой. Естественно, ментальные удары бывают не только болевыми, но именно они являются самыми эффективными при работе по площадям и большим скоплениям людей. Полностью защититься с помощью амулетов или собственных магических сил от такого воздействия нельзя. Пропущенная атакующим магом через собственную боль внешняя сила рождает интенсивные колебания окружающей среды вместе со сосредоточением его внимания, легко проникая через любые щиты и воздействуя непосредственно на мозг и тело жертвы. Последнее остается только терпеть и стремиться вырваться из-под удара, удалившись от места его нанесения. Впрочем, когда атакующий маг за тобой внимательно следит, это вряд ли удастся. Если под ментальный удар попадает другой маг, он может попытаться отправить обратный привет тем же самым способом. Атакующий весьма уязвим во время своего действа, часто его предельный болевой порог оказывается весьма близким, и ответная добавка чужой боли со стороны может запросто надолго вывести его из игры. Потому поодиночке маги редко атакуют ментально, обычно атака готовится вдвоем-втроем, а то и большими группами, с распределением действующих ролей. Кто-то собирает и концентрирует силу, кто-то направляет ее через свою боль на врага, а другие тем временем страхуют сильно занятых магов и держат активную оборону, размывая стороннее внимание, не позволяя противнику контратаковать. За многие века искусство ментальных боев изрядно развилось, возникло множество хитрых приемов и отдельных индивидуальных техник, но в общих чертах все вышеизложенное оставалось совершенно неизменным. Как и не было придумано специальных заряженных болью амулетов, тут даже древние мастера изрядно сплоховали. Наша защита от всего подобного в пути основывалась исключительно на моей личной способности терпеть самые сильные боли с одновременным сохранением адекватности. Пытаться наносить свои ментальные удары я пока немного опасался, ибо нельзя терять темпа ходьбы. Пользуясь множественностью и быстродействием сознания, внес в свой обманный амулет новый образ, просто и незатейливо повторив в нем всю нашу кампанию, практически один к одному, как ее видел сам. Мастер Бог умел самостоятельно размывать чужое внимание силы на небольшом расстоянии от себя, даже не пользуясь какими-либо амулетами. Он долго себе под нос тихо сокрушался по поводу потери своих запасов всякого разного магического добра, из которого грозился быстро состряпать практически что угодно, причем чуть ли не на ходу. Но мне до его переживаний было далеко, главное, он мог прикрывать своими силами остальную группу. Магам со стороны теперь хорошо виден лишь я один, и если они решатся ударить, то свяжутся исключительно со мной. Пока же до них еще слишком далеко, чтобы они попытались атаковать. С ростом расстояния взгляд силы становится инерционен и для атаки движущейся цели совершенно не годится. Но стоит нам только остановиться на привал, удар последует гарантированно, в этом не приходится сомневаться, постоянно наблюдая, какими силами нас сейчас догоняют. Там собралось вместе уже несколько больших отрядов, подошедших с разных сторон. Пару раз нас пытались охватить с боков, но мы предвидели подобные возможности и не позволили противникам совершить такой маневр, свернув немного в сторону. Пусть уж лучше все враги соберутся сзади, но собранные в один кулак большие силы обязательно вынудят их попытаться нанести по слишком шустрым беглецам обездвиживающий удар. Можно разве подгадать место, где этот удар получится слишком слабым? Посреди леса магу сложно собрать много силы из окружающего воздуха. Если случайно образовавшимся холодом зацепить деревья, то они могут и обидеться. Потому в лесу большие воздействия возможны только с применением печи мягкого тепла, наличие которой у наших преследователей пока не замечено. Перед выходом к каменистым предгорьям требовалось остановиться на короткий привал, немного перевести дух, поправить амуницию после 4 непрерывных часов бега с грузом по лесу, да и просто немного удобрить почву под ближайшим кустом совсем не помешает. Меня уже давно хорошо поджимает, но приходится терпеть, дабы не слишком отставать от идущей впереди группы. Догнав остальных, высказал капитану Туку предложение ненадолго остановиться в ближайшем подходящем местечке, после чего опять отстал метров на 200. Через полчаса группа остановилась на маленькой круглой поляне, образованной совсем недавно вихрем дикой силы, раскидавшим молодые деревья. Присоединившись к народу, резко повысил свое магическое внимание на отрядах догоняющих, попытавшись уточнить их общее количество. Сейчас они отставали от нас километров на 6, по времени пути минут на 40. Для большинства магов такая дистанция уже великовата, чтобы разглядеть какие-либо подробности взглядом силы. Мои же новые способности позволяли уверенно различать отдельных людей и на вдвое большем расстоянии, хоть и с приличной задержкой. Заметив остановку нашей группы, командиры догоняющих тоже решили устроить привал, так как их силы постепенно подходили к пределу, а держаться исключительно за счет одних эликсиров долго не рекомендуется. Дружно высыпав на дно небольшого затененного оврага, из-за чего там не росли кусты, многочисленные воины расселись прямо на голую землю. А вот маги, наоборот, явно хотели устроить нам веселую жизнь, собравшись в кружок немного в стороне от всех остальных. Мое внимание силы они хорошо ощущали, потому готовились не только к ментальному нападению, но и к обороне. Их спешная подготовка навела на мысль попытаться устроить им всем какую-либо особенно гнусную диверсию. Отойдя от своих людей в сторону, спустил штаны и, еще больше увеличив внимание на далеких противниках, постаравшись их всех захватить взором силы, с огромным наслаждением облегчился, пропуская через свои чувства державшийся во мне запас огненной силы. Противники, несомненно, могли ожидать ментальной атаки и даже хорошенько подготовиться к ней, но мой сюрприз стал для них настоящим откровением, ибо прилетело всем и сразу. Нет, боли никто из них не ощутил, но штаны оказались испорчены у всех, у магов и у простых воинов. На некоторое время погоня оказалась деморализована, чем стоило немедленно воспользоваться, дабы увеличить отрыв. Благодаря моей невинной шалости нашей группе удалось незаметно для магов противника выйти из леса и по заросшей высокой травой пологой равнине предгорий несколько увеличить скорость бега. Дистанция между нами и погоней вскоре вышла за пределы внимания вражеских магов. Они способны найти нас и по оставленному следу, но непосредственно видеть уже не смогут, благодаря чему наш отряд получает некоторый шанс спокойно затеряться среди подступающих скал, устроившись на ночной привал в удобном месте, где нас смогут найти только следующим утром. Бег с препятствиями продолжился по каменным осыпям, подступавшим совсем близко к высоким скалам, где уже совсем не росла трава. Скорость немного упала, зато и следов почти не оставалось. Солнце уже закатилось за лес, и спустились долгожданные сумерки. В свете далеких звезд наш отряд наконец остановился на небольшой каменной площадке, немного выступающей над остальной местностью. Место для ночлега далеко не самое лучшее, зато подойти к нему можно только с двух сторон. Погоня безнадежно отставала, хотя и отступать не собиралась. Определив верное направление, она медленно продвигалась даже с наступлением темноты, но потом тоже встала на ночевку, явно дойдя до предела человеческих сил. С той стороны гостей ночью можно не ждать, однако это не повод терять бдительность. Мало ли какие отчаянные герои в ближайших окрестностях бродят, но и наши люди сильно устали, и им нужен хоть какой-то отдых. Всем, кроме меня. Во-первых, судя по всему, После последних изменений сон мне теперь не особенно-то и нужен. Во-вторых, кто тут лучше всех может видеть на большом расстоянии, причем сразу в нескольких местах одновременно? И в-третьих, на ком лежит основная ответственность за все предприятия? Ответы на заданные вопросы вполне очевидны, следовательно, ночное дежурство полностью ложится на мои плечи. Ночь почти прошла исключительно тихо. Нас поначалу никто не беспокоил, мне даже стало скучно регулярно осматривать совершенно голые скалы и пустые окрестности. Однако уже под утро случайно заметил небольшое изменение картинки впереди по предполагаемому ходу нашего движения. Небольшой каменный оползень, вполне рядовое дело в горах, но мне он почему-то показался весьма подозрительным. Осмотрев более внимательно ближайшие пространства, обнаружил еще один свежий оползень уже чуть ближе к нам. А вот это совсем неспроста. Кто-то невидимый осторожно подбирается с той стороны и все равно периодически оставляет едва заметные следы по пути своего продвижения. Разбудив людей, кратко обрисовал им сложившуюся ситуацию. Никаких сомнений относительно намерений идущих в нашу сторону невидимок ни у кого не возникло. Это могли быть только враги, возможно, кто-либо из догоняющих обошел лесом приличный кусок предгорья и решил устроить засаду по ходу нашего движения. Или собирался накрыть нашу группу во сне ментальным ударом, прикинув место, где мы могли бы расположиться. Если даже мне не видно крадущихся в ночи людей, значит, к нам пожаловали маги. Им, кстати, нас тоже сложно увидеть благодаря блокирующей силу сети, которой накрылась отдыхающая группа, и амулету невидимости, скрывавшему непосредственно меня чуть в стороне от всех остальных. Следовательно, те маги планомерно обследовали любые подходящие для стоянок места, рассчитывая где-либо обязательно прихватить нас. «Видишь наилучшие для нас варианты?» – тихо спросил капитана Тука, решив для начала посоветоваться. «В принципе, этого можно и не делать, так как несколько вариантов возможных действий уже успел прикинуть сам. С другой стороны, стоит послушать более опытного в местном военном деле человека, возможно, я не учел мелочей, которые могут оказаться важными, да и присмотреться к самостоятельным действиям гвардейцев очень не помешает, в моей голове даже возникла идея отойти в сторону, занявшись исключительно прикрытием тыла, если ребята справятся, молодцы, а если нет, слабаки в дружине мне не нужны, но такие кровожадные мысли удалось быстро поймать за шкирку и выбросить подальше, если, как ты говоришь, они идут по самому краю скал, то совершенно не опасаются нашего возможного отхода к лесу, немного подумав, заключил он. Следовательно, в лесу у них могут прятаться дополнительные силы, ждущие именно такого действия от нас. Ты можешь попробовать их найти своим дальним взором силы? Нет, разочарованно покачал я головой. Этих-то едва по слабым следам заметил, в лесу же спрятаться куда проще. Значит, идет крупный отряд. Капитан начал меня немного удивлять. Я-то считал тот отряд небольшим из-за сложности магической маскировки. Малая группа не оставила бы следов вообще, пояснил Тук, заметив мою реакцию на свои слова. Даже хорошо тренированный в таких местах крупный отряд следы оставляет практически всегда. Ты за отрядами преследователей присматриваешь? Это точно не они? Спросил он меня. Не они. Тут я полностью уверен, ибо периодически подглядывал за нашими оппонентами. Тех примерно 2,5 сотни обычных бойцов и 14 буси. Пока еще остаются на прежнем месте, и даже следов чьего-либо отхода от стоянки не замечал. Они сдвинутся, как только получат условный сигнал от тех групп. Логика капитана поистине безупречна. Идущий навстречу отряд в драку сам не полезет, даже имея значительный численный перевес. Здесь места, удобные для обороны, и с нами, как они уже знают, есть сильные буси, риск оказаться битыми для них слишком велик. Им ведь только немного задержать нас требуется до подхода основных сил. Против 2,5 сотен у нас нет ни одного шанса. Задавит массой. А нам тогда что остается делать? Слова Тука совсем не внушали оптимизма. Выходило, ловушка уже благополучно захлопнулась, и выскочить без серьезной драки из нее не удастся. Вариант только один. Нужно прямо сейчас идти вперед и попытаться неожиданным ударом отбросить идущих вдоль гор, после чего опять постараться уйти в отрыв, ибо против отрядов, ждущих в лесу, нам нечего противопоставить. Сможешь прикрыть нас от 2-3 средних буси? Откуда такая уверенность в их количестве и силах? Обычная практика, ухмыльнулся капитан. Если сможешь удержать буси, то с обычными бойцами мы справимся, даже если их окажется втрое больше нас. Выдвигаемся. Тихо скомандовал я, принимая всю ответственность за предложение Тука на себя. Как не хотелось отсидеться в тылу, пришлось идти впереди всех, ибо ни у кого больше не было своего амулета невидимости. Да и для моих людей наличие такого козыря в моем хозяйстве стало большим сюрпризом. Мастер Бок уже углядел на мне несколько своих самых лучших изделий и пару раз порывался узнать, как мне удалось собрать такую богатую коллекцию, а активированный амулет-невидимка, на глазах растворивший меня в воздухе, его просто добил. Пришлось пообещать рассказать, но не раньше, чем окажемся в городе. Если вырвемся из западни, конечно. В качестве платы за рассказ временно загрузил на мастера свой тяжеленный рюкзак, дав сделать пару глотков эликсира жизни из моей последней фляжки. Мне пришлось изображать из себя передовой дозор, а гвардейцы под магическим прикрытием Бакка шли немного позади, перебираясь от одного потенциального укрытия среди камней к другому. План атаки был прост и весьма незатейлив: первыми реально обнаружить врага и навалиться на него всеми силами сразу, разыгрывая эффект неожиданности по максимуму. Бьющий первым сейчас имеет возможность в один момент уполовинить отряд противника всего за несколько секунд боя. Если врагов окажется слишком много, можно попытаться отступить в лес, но это только на самый последний случай, так как, по всему разумению, параллельно с первым там должен двигаться другой отряд. Небо уже начинало светлеть, и принимать эликсиры ночного зрения нам не пришлось. Привыкнув к темноте, можно неплохо видеть и в предрассветных сумерках. Осторожно продвигаясь вперед, стараясь двигаться как можно тише, заметил первые признаки близкого присутствия людей. Они тоже старались передвигаться бесшумно, но у них это получалось не всегда. Взглядом силы в их сторону даже не смотрел, опасаясь всполошить магов противника раньше положенного срока. Вернувшись назад и сняв свою невидимость, подал рукой знак гвардейцам, чтобы готовили арбалеты. Сам же вновь отправился вперед, оставаясь видимым. Мне требовалось на несколько мгновений отвлечь приближающийся отряд на себя, дабы гвардейцы смогли высыпать на него залп арбалетных болтов. Древний меч в руке обостряет все обычные чувства, добавляет проворности телу, проясняет взор, суммируя к нему черно-белую контурную картинку окружающих предметов. Выскакиваю из-за очередной скалы и сталкиваюсь лоб в лоб с идущим впереди большого отряда человеком в балахоне непонятного цвета. Тот даже не успевает среагировать на мое внезапное появление, когда его голова отделяется от тела и падает вниз. Резкий рывок в сторону, и меч легко распарывает горло второго. Быстрый прыжок назад, за ним еще один. Хорошо слышу, как сзади звонко чиркают по камням арбалетные болты, а затем ударяет мощный кулак воздушного тарана, раскидывая в стороны каменное крошево из разбитых валунов. Вражеский отряд рассыпается, выскакивая из-за скалы длинной цепью, стремящейся отрезать мне путь, ведущий в сторону леса, но тем самым только хорошо подставляется под арбалеты гвардейцев. Слышу характерные хлопки спускаемой тетивы и звуки попадания заостренных железок в мягкие тела. Опять включив невидимость, отпрыгиваю подальше от скалы, так как сверху начали сыпаться крупные камни. Кто-то из еще живых вражеских магов решил врезать воздушным тараном по скалам и похоронить слишком прыткого человечка под каменным обвалом. Верный ход, если сработал бы как надо, у него имелся некоторый шанс завалить не только меня, но и пятерых гвардейцев нашего отряда. Ему лишь совсем немного не хватило силы, чтобы столкнуть огромную каменную массу вниз, но и мне удалось избежать серьезных повреждений только благодаря врубленному на максимум щиту силы амулетной конструкции. В следующие несколько мгновений я оказался уже за спинами пытавшихся занять оборону врагов. Еще два человека в балахонах лишились своих голов с разницей в пару секунд, а не надо стоять рядом и пытаться что-то там упорно колдовать. Больше магов в поле моего внимания не видно, да и оставшихся воинов уже успешно добивают выскочившие с длинными мечами в руках гвардейцы. Все, короткий бой закончен, и победа за нами. Пересчитав своих людей, облегченно вздохнул, так как потерь среди них нет, даже раненых не видно. Потом пришлось отпаивать эликсиром жизни двоих, получивших легкие повреждения во время атаки. Охотники за головами, пнул ногой обезглавленное тело в сером крапчатом балахоне капитан Тук. Надо быстро уходить, пока другие отряды не подтянулись, они в таких местах поодиночке редко ходят. Трофеи собрали? Спросил его, забирая у подошедшего мастера Бакка свой рюкзак. Не все, скривился от досады капитан. У них кожаные брони весьма хороши, почти не уступают обычным кольчугам, но значительно легче. Их сложно снимать, придется бросить. Дорогие, жалко. «Бросайте, своя шкура дороже», — махнул рукой, предлагая продолжить наше движение. «Амулеты и деньги со всех убитых Буси себе возьми», — протянул мне небольшой кожаный мешочек Тук, «твоя законная добыча». «Сколько их было?» — спросил его, убирая увесистый мешочек в свой карман. 3 дюжины воинов и 6 Буси. Не иначе как чудом удалось их без потерь перебить. А ты вообще как лесной кот дрался. Едва заметный глазу бросок тени, и голова отлетела в сторону. Никогда такой прыти от Буси не видел, они мечами махать не любят. Кто-то, кстати, недавно говорил о 2-3 тех самых, а тут сразу 6. Съязвил ему в ответ на изящный комплимент от мужика мужику. Кто ж их знал-то? Капитан попытался скрыть довольную улыбку, отвернувшись в сторону. Двинулись. Скомандовал собравшемуся вокруг нас отряду, быстро зашагав вперед и через несколько шагов переходя на легкий бег. Для бега имелись весомые причины. Пока мы чесали языки стуком, вторым потоком сознания успел отметить какое-то подозрительное шевеление в ближайшем лесу. Если там находится еще один отряд охотников за головами, то атаковать нас они сразу не смогут, ибо им придется целый километр двигаться вверх по широкой каменной осыпи. Разве что хорошенько постараются их маги, а потому нам нужно как можно скорее восстановить свой походный порядок. Пришла в движение и основная масса отрядов погони, видимо, тамошние маги поймали отзвуки предутренней битвы и теперь торопились узнать, чем тут дело закончилось. Вновь долгий изнуряющий бег, эликсир выносливости и полностью обостренные чувства. На хвосте в паре километров висят 2 больших отряда охотников, а за ними не отстают основные силы погони. Один раз вражеские маги попытались накрыть нас ментальным ударом, только меня немного посмешили. Пошло долгое соревнование, у кого окажется больше силы и лучше эликсиры. Мысленно благодарил капитана Тука за мастера Актиуса, сумевшего в короткий срок приготовить отличные зелья. Причем не только для одной выносливости. Он успел сделать уникальный эликсир, заменяющий еду. Естественно, полностью и навсегда избавиться от еды не получится, но в течение нескольких дней подряд этот эликсир вполне способен поддерживать человеческий организм в хорошем тонусе, несмотря на большие физические нагрузки. По вкусу немного напоминал кислое подсоленное молоко, только цвет у него ядовито-зеленый. Делался сей сложнейший эликсир из нескольких трав и животных компонентов на крепком мясном бульоне и являлся еще одним оружием гвардии наравне с мечами и арбалетами. Благодаря ему мы теперь способны и дальше держать высокий темп, не доводя организм до неизбежного при длительных физических перегрузках истощения. А наши противники рано или поздно ослабнут и обязательно отстанут, на чем и строится наш расчет.